Глава 14. Мне показалось, что я оглохла. Кто? Чья девушка? Кто чья девушка? Бестолково хлопая ресницами, я смотрела на Хана. «Надевай», — поторопил он. «Мы и так уже задержались. Машина ждет». Я стояла и смотрела. «Твою мать!» — фыркнул недовольно Хан. Забрал футляр и развернул меня к себе спиной. Ощутив мужские пальцы на шее, я покрылась мурашками. Приятно горячие, они легли на кожу, чуть сдавили, погладили почти неуловимо. Доли секунды, но мне этого ощущения хватило, чтобы задохнуться от накатившего возбуждения. Дурацкие гормоны. Ясное дело, это они, природа и ничего больше. Я не знала, то ли злиться на себя, то ли радоваться коротким прикосновениям. Хан бесцеремонно перекинул мои волосы вперед и обернул колье вокруг шеи. Негромко щелкнула застежка, приятная тяжесть дорогущих камней легла на кожу. Но на этом Хан не остановился, шагнул в бок, снова зарылся в моих волосах ладонью, убрал их опять на спину, чтобы было видно ухо. От острого шпенька сережки я зашипела. «Больно? Целиться надо лучше. Прости». У меня подогнулись коленки. Хан извинился? Глухо, отрывисто, коротко, так, что если бы я не была так возбуждена, я бы и не разобрала это слово. Он стоял так близко, что почти прижимался ко мне. Жаркий, сильный, горячий секс во плоти. Его энергетика давила, подчиняла. Больше всего я в этот момент хотела бы повернуться к нему, забросить руки на крепкие плечи и получить поцелуй. «Нет, мне точно нужно лечиться. И я даже знаю, чем. Нужно просто снять напряжение. Но с этим придется подождать до ночи, если останутся силы. Куда Хан меня повезет и что мне там придется делать, я до сих пор не знала. Может, все закончится не так, как я планирую?» Пока я отвлекалась на мысли, во втором ухе тоже оказалась тяжелая сережка. «С этим сама справишься?» Хан протянул мне на ладони ободок тонкого кольца с нескромным камешком. «А?» Я перевела взгляд на его руку. «Кольцо? А, мне нужно надеть кольцо!» «Роза, очнись!» — в тихом голосе просквозило раздражение. Мужчина подхватил мою правую руку и поднял ее выше, пробежался своими пальцами по моим, раздвинул их, чтобы удобнее было надеть украшение. «И размер!» Поднял на меня взгляд, посмотрел внимательно. «Что?» Сердце рухнуло куда-то в пятки. Я смотрела на него и не понимала уже ничего совершенно. Внимательные черные глаза словно пронизывали, словно искали какие-то ответы, пытали. И в то же время согревали, словно ободряли, давали обещание, что все будет хорошо, что он будет рядом, что бы ни случилось. Не отводя взгляда, Хан медленно надел мне кольцо на безымянный палец. У меня закружилась голова. Почему его близость так на меня действует? Господи, за что мне все это? Разве можно хоть как-то понять этого мужчину? Что ему нужно от меня на самом деле? Вопросы, вопросы. Я едва заметно зажмурилась. Надо найти сил, чтобы как-то привести свои эмоции в порядок. Хан тихо усмехнулся и отошел. Взял свой пиджак и снова вернулся ко мне. Боже, этот его парфюм, он как ходячая квинтэссенция порока. Успокоилась? Пойдем. И первым направился к двери. Черт, было так заметно, что я не в себе, да? Я с досадой закусила губу. Роза, приди уже в себя. Он тебя старше, он тебя опытнее. Это у тебя было всего два партнера. А сколько было у него? Сотни? Тысячи женщин? Он наверняка умеет считывать людей за секунду, иначе не стал бы тем, кем есть. А значит, я перед ним как раскрытая книга. Вот стыд-то! Боже мой! Роза! Я заторопилась за тем, кто сейчас имел надо мной власть. Пусть этот вечер поскорее закончится, и пусть я сегодня буду в безопасности. Должно же мне хоть как-то повести. Я спустилась со ступени крыльца, подошла к черному внедорожнику. Влезла в открытую охранником дверь. Хан сел рядом, с другой стороны. Машина взревела мотором и с легким толчком двинулась с места. выкатилась за ворота дома и вырулила на дорогу. Черноглазый писал что-то в телефоне, односложно разговаривал с охранником на переднем сиденье и совершенно не обращал на меня внимания. Странное дело, я совершенно не чувствовала никакой опасности от него. Она пропала. Что стало этому причиной? Пара добрых фраз? «Роза, ты что, как те глупые конфетки, которых всегда презирала? Мужик пальцем поманил, и ты готова уже упасть в его объятия?» Я потерла пальцами лоб и нахмурилась. Не нравилось мне это. Его ласка, бриллианты, непонятное слово о его девушке — все явно не просто так. «Мы едем в казино». Глуховатый голос заставил меня обернуться. «Там будет Фейрус. И твоя задача очень проста, Роза. Ты должна его соблазнить. Так, чтобы он захотел с тобой пообщаться, как с женщиной». «То есть переспать со мной?» — растерялась я. «Охренеть у тебя мысли!» — хохотнул он. «Нет, я своим не делюсь. Нужно будет просто пофлиртовать. Когда мужчина разговаривает с хорошенькой женщиной, он нередко становится болтлив. Только и всего». Я округлила глаза. «Он серьезно? Я думала, меня везут, чтобы подложить под какого-то неизвестного мне мужика. Да уж, если он мне не врет, то задача не так сложна и не так опасна для меня, а я-то напридумывала. Вот только моя девушка, и я своим не делюсь, многозначительные оговорки». На душе впервые за последние дни потеплело, и это было странно. Я что, влюбилась в него? В своего похитителя? Может, у меня с головушкой не все в порядке? Хотя медосмотр регулярно проходила, я ж врач. Я постаралась отодвинуть эти мысли, надо о деле думать. Нельзя упустить шанс. Со стороны Хана вся эта афера логична. Он пытается добыть любую информацию, любым путем, но... «А вы не боитесь?» «Ты?» «Что?» Я сбилась на полуслове. «Обращайся ко мне на «ты», — велел Хан. Ладно». Я замялась. Сказать ему «ты» было психологически сложно. «Ты не боишься, что общаться с той, которая приехала с тобой, он не захочет? С чего бы ему со мной откровенничать? Ведь я могу все рассказать тебе». «Нет», — Хан иронично скривил красивые губы. «Я знаю Фейруза». Я отвернулась к окну. Все понятно. Ничего не изменилось. Игра на живца. А в главной роли я. Я закусила щеку с внутренней стороны. Размалевалась, дура. Нарядилась. Сделала все, чтобы он смог поскорее достичь своей цели. А взамен призрачная надежда на освобождение. Если меня будет лапать какой-то мужик, Хан будет спокойно на это смотреть? Как-то не вяжется, уж извините. Но зато он точно меня отпустит домой. Надеюсь. Машина уже катила по городским улицам. Горели фонари, гуляли люди. Окна магазинов, ресторанчиков и кафе приветливо светились большими окнами. Водитель резко свернул в какой-то двор, нырнул под шлагбаум и припарковался у больших металлических дверей. «Приехали?» Я обняла себя за плечи. «Боже мой, за что ты так со мной?» «Роза!» — вдруг позвал меня Хан. Положил мне ладонь на плечо, вынудил развернуться. Я взглянула в черные глаза с тоской. Он придвинулся, чуть наклонился и приподнял мой подбородок пальцами. Горячие мужские губы неожиданно коснулись уголка холодных моих. «Все будет хорошо, детка. Веришь? Я рядом».